Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Максимилиана Волошина. Максимилиан Александрович Кириенко Волошин – русский советский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик. Родился 16 мая 1877 года по старому стилю в городе Киев в семье юриста, коллежского советника Александра Максимовича Кириенко Волошина. Воспитанием юного Макса занималась мать Елена Оттобальдовна, урожденная Глазер. Отец вел свою родословную от запорожских казаков. Предки матери были обрусевшими немцами, попавшими в Россию еще в 18 веке. В 1881 году, когда Максимилиану было всего 4 года, умер его отец. Когда настала пора проходить обучение, юный Макс поступает в Московскую гимназию, а вот заканчивает гимназический курс он уже в Феодосии. С 1890 года начинает писать стихи, пробует себя в переводах, обратив внимание на творчество Генриха Гейне. В 1897 году по настоянию матери Волошин поступил на юридический факультет Московского университета. В 1899 за деятельное участие во всероссийской студенческой забастовке был на год исключен и выслан в Феодосию под негласный надзор полиции. 29 августа того же года он вместе с матушкой почти на полгода выезжает в Европу в свое первое заграничное путешествие. Вернувшись в Москву, Волошин экстерном сдал экзамены в университете, перевелся на третий курс, а в мае 1900 года снова отправился в двухмесячное путешествие по Европе по разработанному им самим маршруту, на этот раз пешком с друзьями Василием Ишеевым, Леонидом Кандауровым и Алексеем Смирновым. По возвращению в Россию Максимилиан Волошин был арестован по подозрению в распространении нелегальной литературы. Из Крыма его этапировали в Москву. 2 недели держали в одиночке, но вскоре отпустили, лишив права въезда в Москву и Санкт-Петербург. Весной 1901 года он опять во Франции слушает лекции в Сорбонне, входит в литературно-артистические круги Парижа, занимается самообразованием, пишет стихи. Вернувшись в начале 1903 года в Москву, знакомится с Валерием Брюсовым, Александром Блоком, Андреем Белым и другими деятелями русской культуры. Легко становится своим в символистской среде. Начинает активно публиковаться. С этого времени, живя попеременно то на родине, то в Париже, много делает для сближения русского и французского искусства. С 1904 года из Парижа регулярно посылает корреспонденции для газеты «Русь» и журнала «Весы». Пишет о России для французской прессы. Вот тут, пожалуй, и подоспела пора перейти от жизни описания к творчеству поэта, к его стихотворениям. И первыми пусть прозвучат произведения жанра природной лирики. Стихотворение «Как мне близок и понятен». Как мне близок и понятен этот мир зеленый, синий, мир живых прозрачных пятен и упругих гибких линий. Мир стряхнул покров туманов, четкий воздух свеж и чист. На больших стволах каштанов ярко вспыхнул бледный лист. Небо целый день моргает, прыснет дождик, брызнет луч, развивает и свивает свой покров из сизых туч. И сквозь дымчатые щели потускневшего окна бледно пишет акварели это бледная весна. Стихотворение «Быть матерью землею». Быть черною землей, раскрыв покорно грудь, ослепнуть в пламени сверкающего ока и чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко в живую плоть, ведет священный путь под серым бременем небесного покрова, пить всеми ранами потоки темных вод, быть вспаханной землей и долго ждать, что вот в меня сойдет, во мне распнется слово, быть матерью землей, внимать, как ночью рожь шуршит про таинство возврата и возмездия, и видеть над собой алмазных рун чертеж, по небу черному плывущие созвездия. Стихотворение «Небо в тонких узорах». Небо в тонких узорах хочет день превозмочь, а в душе и в озерах опрокинулась ночь. Что-то хочется крикнуть в эту черную пасть, робким сердцем приникнуть, чутким ухом припасть. И идешь, и не дышишь, холодеют поля. Нет, послушай, ты слышишь? Это дышит земля. Я к траве припадаю, быть твоим навсегда. Знаю, знаю, все знаю, шепчет вода. Ночь темна и беззвездна, кто-то плачет во сне, опрокинута бездна на водах и во мне. Стихотворение «И будут огоньками роз». И будут огоньками роз свисти шиповники аллея, и под ногами млеть откос лиловым запахом шалфея, а в глубине мерцать залив чешуйным блеском хлябей сонных в седой оправе пенных гриф и в рыжей раме гор сожженных. И ты с приподнятой рукой, не отрывая взгляд от взморья, пойдешь вечернею тропой с молитвенного плоскогорья, минуешь овчий кош, овраг, тебя проводят до ограды коров задумчивые взгляды и грустные глаза собак, крылом зубчатым вырастая, коснется моря тень вершин, и ты изникнешь, млея, тая в полынном сумраке долин. Стихотворение «И было так». И было так, как будто жизни звенья уж были порваны, успокоение глубокое и медленный отлив всех дум, всех сил. Я сознавал, что жив лишь по дыханию трав, и по велике восход луны встречали чаек клики, а я тонул в холодном лунном сне, в мерцающей лучистой глубине, и на меня из влажной бездны плыли дожди комет, потоки звездной пыли. стихотворение «Я к Нагорьям держу свой путь». Я к Нагорьям держу свой путь по полынным лугам, по скату, чтоб с холма лицо обернуть к пламенеющему закату. Жемчугами расшит покров, и венец лучей над горами, точно вынос святых даров, совершается в темном храме. Вижу к небу в лиловой мгле возносящиеся ступени. Кто-то сладко прильнул к земле и целует мои колени. Чую сердце прерывный звук, и во влажном степей дыхании жарких губ и знакомых рук замирающие касанья. Я ли в взорах венчанный царь, я ли долу припал в бессилии, осеняют земной алтарь огневеющие воскрылья. Летом 1903 года, недалеко от Феодосии, в поселке Коктебель, Волошин покупает землю и начинает строительство большого дома, в коем значимое участие принимает и его матушка. Очень скоро дом сей становится своеобразным летним клубом. Все гостившие у Волошиных, которых Макс называл «летняя семья», вся эта общность людей была многочисленна и разнообразна. Поэты, художники, ученые, люди всевозможных профессий, наклонностей и возрастов. Помимо литературы, Волошин серьезно занимался живописью, известной его крымские акварели. Бывая зимой во Франции, в качестве корреспондента журнала «Весы» пишет статьи о современном искусстве, отчеты о парижских выставках, рецензии на новые книги. Публикуясь в различных газетах и журналах, одним из первых он поддерживает творчество молодых поэтов Марины Цветаевой, Сергея Городецкого, Михаила Кузьмина и многих других. В апреле 1906 года Максимилиан Волошин женится на художнице Маргарите Васильевне Собашниковой и поселяется с ней в Петербурге. Многие критики отмечают тяжеловесность и зажатость любовной лирики Максимилиана Александровича, отдавая все похвалы его гражданской поэзии. Но при всем своеобразии и небольшом количестве стихов в этой тематике она весьма проникновенно освещена поэтом. Стихотворение «В эту ночь я буду лампадой». В эту ночь я буду лампадой в нежных твоих руках. Не разбей, не дыши, не падай на каменных ступенях. Неси меня осторожней сквозь мрак твоего дворца. Станут биться тревожней глуши наши сердца. В пещере твоих ладоней маленький огонек, я буду пылать и конней, не ты ли меня зажег? Стихотворение «Обманите меня». Обманите меня, но совсем, навсегда, чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда. Чтоб поверить обману свободно, без дум, чтобы за кем-то идти в темноте наобум и не знать, кто пришел, кто глаза завязал, кто ведет лабиринтом неведомых зал, чье дыхание порою горит на щеке, кто сжимает мне руку так крепко в руке, а очнувшись, увидеть лишь ночь и туман. Обманите и сами поверьте в обман. Стихотворение посвящение поэтессе Елизавете Дмитриевой. К этим гулким морским берегам, осиянным холодной синью, я пришла по сожженным лугам, и ступни мои пахнут полынью, запах мяты в моих волосах, и движением измятой одежды, дикой масличной ветвью в цветах, я прикрыла усталые вежды, на ладонь опирая висок, и с тягучей дремой не споря, я внимаю, склонясь на песок, кликом ветра и голосу моря. Стихотворение то в виде девочки, то в образе старушки. То в виде девочки, то в образе старушки, то грустной, то смеясь ко мне стучалась ты, то требуя стихов, то ласки, то игрушки, и мне даря взамен и нежность, и цветы, то горько плакала, уткнувшись мне в колени, то змейкой тонкою плясала на коврах. Я знаю детских глаз мучительные тени и запах ладана в душистых волосах. Огонь какой мечты в тебе горит бесплодно, лампадаль тайная, смиренная свечаль. Ах, все великое земное безысходно, нет в мире радости светлее, чем печаль. Стихотворение «Портрет». Я вся тона жемчужной акварели, я бледный стебель ландыша лесного, я легкость стройная, обвисшей мягкой ели, я изморозь зари, мерцанье дна морского, там, где фиалки и бледное золото скованы в зоре ударами молота, в старых церквах, где полет тишины полон сухим ароматом сосны, я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма, я шелест старины, скользящий мимо, я струйки белые, угаснувшей метели, я бледные тона жемчужной акварели. В 1910 году в Москве вышел в свет первый сборник стихов поэта. Стихотворение с 1900 по 1910 года. В 1914 выходит книга избранных статей о культуре «Лики творчества». В 1915 книга стихотворений об ужасах войны в год пылающего мира. Теперь место и время осветить гражданскую лирику поэта, его стихи о родине. В тяжелые годины Первой мировой и последующих революций поэт Волошин очень переживает за отчизну, и все, что чувствует его тонкой натурой душа художника-стихотворца, находит отображение в его строках-стихах. Стихотворение «Посев». В осенний день по стынущим полянам дымящиеся водят борозды. Не пахари, не радуется ранам своим земля, не плуг провел следы, не семена пшеничного посева, не ток дождей в разъявшуюся новь, но сталь и медь, живую плоть и кровь. Недобрый сеятель в годину лжи и гнева рукою щедрою посеял бед, и ненависти колос, змеи плевел, взойдут в полях безрадостных побед, где землю мать жестокий сын прогневил. Стихотворение «В эти дни» посвящено Илье Эренбургу. В эти дни великих шумов ратных и побед пылающих вдали я пленен в пространствах безвозвратных оголтелой, стынущей земли. В эти дни не спазмы трудных родов схвачен дух, внутри разодран он яростью сгрудившихся народов, ужасом разъявшихся времен. В эти дни нет ни врага, ни брата, все во мне, и я во всех, одной и одна тоскою плоть объята, и горит сама к себе враждой. В эти дни безвольно мысль томится, а молитва стелется, как дым. В эти дни душа больна одним искушением развоплотиться. После февральской революции поэт практически живет постоянно в Крыму, составляет сборник «Избранного» и «Верни», переводит Верхарна, создает цикл стихов «Неопалимая купина». В годы гражданской войны поэт пытался умерить вражду, спасая в своем доме преследуемых, сперва красных от белых, затем, после перемены власти, белых от красных. Письмо, направленное Волошиным в защиту арестованного белыми Осипа Мандельштама, весьма вероятно спасло того от расстрела. Стихотворение «Гражданская война». Одни восстали из подполей, из ссылок, фабрик, рудников, отравленные темной волей и горьким дымом городов. Другие из рядов военных, дворянских разоренных гнезд, где проводили на погост отцов и братьев убиенных. В одних доселе не потух хмель незапамятных пожаров, и жив степной разгульный дух и разиных, и кудеяров. В других, лишенных всех корней, тлетворный дух столицы Невской, Толстой и Чехов, Достоевский, надрыв и смута наших дней. Одни возносят на плакатах свой бред о буржуазном зле, о светлых пролетариатах, мещанском рае на земле. В других весь цвет, вся гниль империй, все золото, весь тлен идей, блеск всех великих фетишей и всех научных суеверий. Одни идут освобождать Москву и вновь сковать Россию, другие, разнуздав стихию, хотят весь мир пересоздать. В тех и в других война вдохнула гнев, жадность, мрачный хмель разгула, а вслед героям и вождям крадется хищник стаей жадной, чтоб мощь России неоглядной размыкать и продать врагам. Сгноить ее пшеницы груды, ее бесчестить небеса, пожрать богатство, сжечь леса и высосать моря и руды. И не смолкает грохот битв по всем просторам южной степи, средь золотых великолепий, конями вытоптанных жнитв. И там, и здесь, между рядами, звучит один и тот же глас: кто не за нас, тот против нас. Нет безразличных, правда с нами. А я стою один меж них в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других. 1924 году с одобрения Наркомпроса СССР Волошин превратил свой дом в Коктебеле в бесплатный дом творчества. 9 марта 1927 года был зарегистрирован брак Максимилиана Волошина с Марией Степановной Заболоцкой, которая разделила с ним и последние трудные годы жизни поэта. Она заботилась и выхаживала его после первого инсульта. Стихотворение «Теперь я мертв». Теперь я мертв. Я стал строками книги в твоих руках. И снят из плеч твоих любви вериги, но жгуч мой прах. Меня отныне можно в час тревоги перелистать, но сохранят всегда твои дороги мою печать. Похоронил я сам себя в гробнице стихов моих, но вслушайся, ты слышишь пенье птицы, он жив, мой стих. Поэт Максимилиан Волошин покинул явный мир 11 августа 1932 года. Он скончался после второго инсульта в своем доме в Коктебеле и был похоронен на горе Кучук-Янышар близ Коктебеля. Свой дом Волошин завещал Союзу писателей СССР. В завершении передачи о творчестве поэта Максимилиана Волошина прозвучит отрывок стихотворения «Китиж». Вся Русь — костер, неугасимый пламень, из края в край, из века в век, гудит, ревет и трескается камень, и каждый факел — человек. Не сами ль мы, подобно нашим предкам, пустили пал, а ураган раздул его, и тонут в дыме едком леса и села огнищан. Ни Сергиев, ни Оптина, ни Саров народный не уймут костер, они уйдут, спасаясь от пожаров, на дно серебряных озер. Я сам огонь, мятеж в моей природе, но цепь и грань нужны ему. Не в первый раз, мечтая о свободе, мы строим новую тюрьму. Да, вне Москвы, вне нашей душной плоти, вне воли медного Петра, нам нет дорог, нас водит на болоте огней бесовская игра. Святая Русь покрыта Русью грешной, и нет в тот град путей, куда зовет призывный и нездешний подводный благовест церквей. Завершить и обобщить поведанное о творчестве поэта можно словами Марины Цветаевой. Творчество Волошина – плотное, весомое, почти что творчество самой материи, с силами не нисходящими свыше, а подаваемыми той, насквозь прогретой, сожженной, сухой, как кремень, землей, по которой он так много ходил и под которой ныне лежит. И от себя добавлю, что стихотворения поэта Максимилиана Волошина без сомнений являются знаковыми и значимыми в жанре русского символизма в поэзии Серебряного века. Читайте их, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!